Напрасно я обещал скоро приехать, но видно редко я телефон твой вспоминал. Скоро приехать, но видно редко я телефон твой вспоминал. Был он теплым октябрьский вечер, как наивны мы были тогда. Я держал тебя нежно за плечи, не забыть вечер тот никогда. Напрасно я говорил, что очень дорог мне этот город, дом и этаж, на котором есть ты. Что очень дорог мне этот город, дом и этаж, на котором есть ты. Был он теплым октябрьский вечер, как наивны мы были тогда. Я держал тебя нежно за плечи, не забыть вечер тот никогда. Так уж выходит, только вот память каждую ночь не дает мне уснуть. Помню я звонкий смех твой, девчонка, имя которой сейчас моя грусть. Помню я звонкий смех твой, девчонка, имя которой сейчас моя грусть. Был он теплым октябрьский вечер, как наивны мы были тогда. Я держал тебя нежно за плечи, не забыть вечер тот никогда.